Она его понимала, и, услышав, что он любит то же, что больше всего на свете любит она, почувствовала особую к нему теплоту. И вот как я рассудил. Папеньки вашего не стало. Кэрин уходит в монастырь. В Таре остаемся мы со Сьюлин, а это значит, что я не смогу жить в Таре, если не женюсь на ней. Вы ведь знаете, какие у людей языки. Но, Уилл, есть же еще Мелани и Эшли. При имени Эшли он повернулся и посмотрел на нее. Светлые глаза его были непроницаемы. Однако у Скарлетт возникло чувство, что Уиллу все известно про нее и Эшли, что он все понимает и не порицает, но и не одобряет. Они скоро уедут. Уедут? Куда? Тара их дом в такой же мере, как и твой. Нет, это не их дом. Это и грызет Эшли. Тара не его дом, и он считает, что не отрабатывает своего содержания. Очень он плохой фермер и понимает это. Бог видит, как он старается, но не создан он для сельских дел. И вы это знаете так же хорошо, как я. Колет дрова, того и гляди, ногу оттяпает. Да он прямой борозды проложить не может. Заставь маленького боя идти за плугом, получится, наверное, не хуже. А уж то, как и что сажать и сеять, он вам такие чудеса нагородит. Хоть книгу пиши. Но не его тут вина. Просто он был воспитан иначе. И очень его мучает то, что он, мужчина, живет в Таре милостью женщины и почти ничем не может ей отплатить. Милостью? Неужели он когда-нибудь говорил? Нет, он ни разу слова не сказал такого, вы же знаете Эшли. Но я-то все вижу. Прошлой ночью, когда мы сидели возле вашего папеньки, я сказал Эшли, что посватался к Сьюлин, и она сказала «да». И тогда он сказал, что теперь у него точно груз с плеч свалился, потому что он чувствует себя в Таре, как приблудный пес. Но раз мистер О'Хара умер, им с мисс Мелли пришлось бы и дальше тут жить, чтоб народ не болтал про меня и Сьюлин. А теперь, сказал он, они уедут из Тары, и он подыщет себе работу. Работу? Какую работу? Где? Да я точно не знаю, но вроде он сказал, что намерен двинуться на север. У него есть приятель Янки в Нью-Йорке, и тот написал ему, что там можно устроиться на работу в банк. Ах, нет! Из самых недр души вырвалось у Скарлетт, и Уилл снова посмотрел на нее тем особым взглядом. Может, так оно всем будет лучше, если он уедет на север. Нет, нет, я этого не считаю. Мысль Скарлетт лихорадочно работала. Не может Эшли уехать на север. Ведь это значит, что она, скорее всего, никогда больше его не увидит. Хоть она и не видела его уже несколько месяцев, и не говорила с ним наедине с той роковой встречи во фруктовом саду, она ежедневно думала о нем и была счастлива, что он нашел приют под ее крышей. Посылая Уиллу деньги, она всякий раз радовалась тому, что каждый посланный ею доллар немного облегчает жизнь и Эшли. Конечно, фермер он никудышный, он был рожден для лучшей доли, с гордостью подумала она. Был рожден, чтобы властвовать, жить в большом доме, ездить на великолепных лошадях, читать стихи и повелевать неграми. Правда, теперь нет больше поместий. Нет ни лошадей, ни негров. И осталось мало книг. Но это ничего не меняет. Не так Эшли воспитан, чтобы ходить за плугом и обтесывать колья для ограды. Что же тут удивительного, если он хочет уехать из Тары?